Белая одежда, светлая надежда. Дева — это ты. Гений благодатный, цветик ароматный, символ чистоты. В мире злой беды, в мире злой кровь, но лишь там победа, где живет надежда, где живет любовь. В этой главе я касалась отношений Марии Николаевны почти только с теми артистами, которых уже нет. Те, которые живут и здравствуют, я уверена, сами захотят поделиться своими воспоминаниями о том, как относилась Мария Николаевна к своим товарищам и к театру вообще, и, вероятно, все сойдутся в одном мнении, что лучшего, более благородного товарища, чем Ермолова, нельзя найти. Литературные вкусы. Принято считать Ермолову представительницей романтического направления в искусстве, говорить о ее пристрастии к романтической драматургии и так далее. Но полностью ли выражает романтика эстетический вкус Ермоловой? И не следует ли пересмотреть ее отношение к реализму и романтике? Если мы проследим литературные вкусы Марии Николаевны, то увидим, что она была горячей сторонницей реализма. Слова «великий реалист» в ее устах были наибольшей похвалой писателю. Для нее критерием художественности служило соответствие жизненной правде. Если это соответствие было налицо, тогда ей было легко играть такое произведение, тогда для нее было наслаждением читать его. Но она требовала правды, а не правдоподобия. Ей претил бытовизм, простое фотографирование действительности, списывание с натуры, как она выражалась, а тем более смакование натуралистических подробностей а-ля Арцебашев. Она требовала от искусства полнокровного, идейно насыщенного реализма, взрывающего глубокие пласты социальной действительности. Отсюда ее любовь к Шекспиру, Пушкину, Островскому, Некрасову, Гоголю. Но реализм в ее понимании был неразрывно связан с романтикой. Она искала в искусстве гармонического сочетания этих двух начал, как сама сочетала в своем творчестве щепкинский реализм и мочаловскую романтику. Однако ее романтика — это не та романтика, которая уводит от действительности, а та, которая поднимает эту действительность, которая показывает человека не только таким, каков он есть, но и таким, каким он может, каким он должен быть. Романтика, как ее понимает Горький. Читала Мария Николаевна очень много. Без книги ее в свободное время трудно было себе представить. В самые последние не только годы, но месяцы своей жизни она постоянно просила читать ей вслух любимые ею вещи. Литературные вкусы ее были выражены очень ярко. Из русских писателей выше всех для нее стоял Пушкин. Она ценила его как величайшего писателя своей родины и любила так, как можно любить самое дорогое, самое ценное в жизни. Она читала его в концертах, постоянно перечитывала дома, читала вслух. Больше всего ценила Бориса Годунова и ставила его наряду с шекспировскими трагедиями. Интересно, что в молодые годы не любила Евгения Онегина. Ей была чужда вся картина помещичьей жизни, переживания героев и героинь казались ей мелкими. Только в зрелом возрасте она вполне оценила великую простоту и общечеловеческое значение этой поэмы. Наряду с Пушкиным она любила Лермонтова, но ставила его ниже Пушкина. Многие из его стихотворений она читала и в концертах, и дома, особенно ценила «Демона», «Беглеца». Холоднее относилась к Мцвири, герою нашего времени, и «Маскараду». Больше любила лирику. Изумительно читала, когда волнуется желтеющая нива, сосна, не пылит дорога. Особняком стояло стихотворение «Смерть поэта», которое она всегда читала с глубочайшим волнением. Но видно было, что для нее Лермонтов — писатель, которого нельзя не любить, а Пушкин – писатель, без которого нельзя жить.